Часть десятая. В колымагах золотых пышный двор встречает их. Глава 38. Передо мной стояло четверо накшасов, то есть вместе с Киром, конечно, пятеро. Звезда крови, так назывался главный накшасский государственный орган, как я поняла. Лорд — верхушка этой самой звезды, а его кровные побратимы — остальные лучи этой звезды. Я рассматривала побратимов Кира внимательно, впрочем, как и они меня. Несмотря на схожесть в одежде, все те же кожаные доспехи, смуглые расписанные лица, темные глаза и волосы, уже знала, что профессии у накшасов разные. Анзор Хаан, кровный анарх, так на накшасском называется меч, Кира, я так поняла, что-то вроде начальника дворцовой стражи и главнокомандующего. Несмотря на то, что накшас — герцогство и перенял кое-какие традиции королевства, древние накшасские традиции здесь все же в приоритете. Взять хотя бы тот же брачный ритуал, замешанный на накшасской силе крови или военный уклад всего герцогства. Я уже знала, что с кровью у накшасов особые отношения. Память о древнем драконьем наследии, в силу чего Кир и заинтересовал Катлину. Магия крови — самая сильная. Перешедшую на сторону темной магии ведьму, кровь сильнейшего накшаса сделала бы всесильной. Анзор Хаан оказался высоким плечистым воином с умным въедливым взглядом военного. «Но меня таким взглядом не проймешь. Мы привычные». Знаки на его лице были цвета хаки. Исида Корк — кровный авгур лорда. Авгуром здесь звалась шипастая булава целителя, то есть Исида, как я поняла, главный целитель. Но и воин тоже. Тот самый накшас, что Асаху приносил. Я так поняла, он не только врач, но и владеет магией вдохновления. Внешне Исида Корк не отличался от других накшасов, смуглый, хорошо сложенный, с зелеными знаками на лице. Наконец, Конрад Тар, кровный посох лорда, ну или верховный маг накшасов. Если о магических способностях целителя я узнала интуитивно, то, что третий накшас с белыми знаками на скулах маг, было понятно сразу, такой силой от него веяло. И взгляд мага был не просто въедливым, он, казалось, проникал в самую душу. Еще никогда не чувствовала себя настолько уязвимой под чьим-то взглядом. Помимо воина и двух магов, на экстренном собрании присутствовал заведующий магической сигнализацией или кровный хранитель лорда. «Ишир Ладаак», — назвал он свое имя, тоже понятно, прожигая меня глазами. После того, как Кир сообщил кровным, что перед ними не Катлин, а ее отражение, и иномерянка, взгляды накшасов не сказать, чтобы смягчились. «Вот как! Отражение!» Первым подал голос хранитель, и Кир нахмурился. «Я так поняла, потому что для Ишира новость о том, что я не Катлин, а Катлин жаждет свести со мной счеты, вовсе не новость. Он же магическую сигнализацию укреплял и поисками Катлины занимался, то есть его нарочитое удивление явно показное. Так и вышло. То есть проклятие снять не удастся. И не надо так на меня смотреть, Ренар. Когда ведьма угодит в ловушку, и мы до нее доберемся, снятию проклятия помешает родовой брак, который ты заключил с отражением ведьмы. Проклятие! Черт! Я ведь даже не спросила, в чем это самое проклятие проявляется. Просто разговор и так был долгий. От обилия новой информации голова просто пухнет, взрывается. Да и не могу со всей ответственностью не признать, что рядом с Киром мозг так и норовит отключиться, а мир все меняется, становится ярче, глубже, чувства и ощущения обостряются, так что это почти причиняет боль. Я сказал то, что сказал. Майя — герцогиня Накшаса и первая Накшасе. Она не Накшасе. Ты хочешь со мной поспорить, Ишир? Голос Кира спокойный, тон какой-то даже доброжелательный. И маг опускает взгляд. И как-то вообще становится очевидно, кто здесь сильнейший. Его слово не оспаривается. Вскоре кровные разошлись, получив новые инструкции, а мы с Киром остались одни. «Кир, что твой кровный имел в виду? В чем заключается проклятие, которое наслала Катлин? Я почему-то решила, что драконья кровь замедлила действие проклятия», — коротко ответил Накшас. «Я это уже слышала. Но ведь оно не снято?» Кир покачал головой. «И действие его даже не остановлено, замедлено!» Хмурый кивок. «Кир?» «Майя, давай не сейчас. Боюсь, разговор снова может оказаться долгим, а нам нужно в прохрам. Мы и так задержались». «С этим не поспоришь. Собирались вообще-то с утра, то есть это Кир собирался. А сейчас день ощутимо так перевалил за полдень. Но после прохрама ты расскажешь». Мужские руки обвивают талию, легкий поцелуй касается уголка губ, щеки, шеи. Кожа щекочет теплое дыхание. После продолжительного поцелуя я отстранилась, то есть попыталась. «Кир, ну если не придумаем занятие поинтереснее», улыбнувшись улыбкой змея-искусителя, сказал Накшас. «Тебе не кажется, что лимит на разговоры мы сегодня исчерпали?» «Нет, Кир, это важно». «Ну, раз важно, пошли скорее. Будем отвечать на вопросы друг друга по очереди. А мне правда интересно, что такого важного сказала тебе тогда Катлин?» «Ну вот, как тут поспоришь?»